«И что?» — как завороженная Полина спросила. «А то, что одному он кое-что начисто откусил, а второй сам удалился». «Куда удалился?» «В пампасы», — ответил майор и показал рукой, в какие именно пампасы удалился второй. «Вот это, я понимаю, собака, Буран-то наш». «Переложили бы барышню на диванчик, господин Троепольской. Медицина, она всегда опаздывает, знаете ли». Втроем с Сизовым и Троепольским они кое-как пристроили Леру на диван. По квартире ходили какие-то люди, заглядывали в двери. «Кто это сделал?» — спросила Полина, которой очень хотелось задать этот вопрос. «Ну кто же? Кто?» «Мама!» — прохрипела Лера с дивана. И все на нее посмотрели. Это мама и Толик вдвоем. Я пришла, они меня ждали, а я не сразу догадалась. Специально ждали. И мама кофе мне сварила. Никогда не варила, а я спасибо сказала. А потом Толик подошел, и больше я ничего не помню. Ни у кого не было мотива. — сказал Арсений и потянулся за сигаретами. — Никакого. Белошеев подлец, но ему нужен был только макет и больше ничего. — Не кури! — прикрикнул майор. — Еще не хватает нам здесь ЧП федерального масштаба. У Фединой сестры был мотив. У единственной. А я догадался только третьего дня, когда услышал про завещание. — Завещание! — Кто это в 40 лет завещание пишет? А он написал. Она ему набрехала, что Лера его дочь, чтобы он деньги охотней давал. Что, мол, подруга юности родила от него, а благородная Галя подобрала ребенка и воспитывала. Ну, он романтик чертов поверил и деньги стал давать. А потом появилась Зоя Ярцева, и Галя переполошилась. Она приехала с ним отношения выяснять. Подъездом ошиблась, как и я. Между прочим, я фотографию украл, на которой Галя с Лерой показал тетке из соседнего подъезда, у которой глаз алмаз, той, что мне сказала, что девушка приходила. Тетка ее узнала, Галю. Майор кивал, как китайский болванчик. Меня, блин, сбило, что в тот вечер у Федьки были вообще все, все, даже Сизов приезжал. Я нашел в банке окурок и думал, что это Полькин, а оказалось, что это сигареты. Грише она дала. И я приезжала, прохрипела с дивана Лера. Он нам с Гришей видеться не разрешил. Я хотела его уговорить, поднялась в квартиру, а он мертвый. И ты меня застал, а я убежала. «Идиотка!» пробормотал Троепольской. «И еще записка дурацкая, в которую были ножницы завернуты. Ты что думаешь, я совсем дурак? Не записка, а как бы алиби. Это ты мне пыталась внушить, что весь тот день Гришка был с тобой, да? А на самом деле он тоже приезжал, и ты решила, что он убил Федьку, потому что видела его у подъезда. А он тебя видел?» «Нет», — буркнул Сизов. — Я ее не видел, но Федор знал, что у нас... что мы... Он категорически не хотел. Он говорил, ты ей в отцы годишься. Мы даже подрались однажды. А Лера мне сказала, что видела меня возле дома и думала, что это я, его. А я даже в квартиру не входил. На площадке покурил и уехал. И решил, что все равно ничего из наших разговоров не выйдет, и Леру я не брошу. Завещание он написал в пользу Леры. Мне майор сказал, а Галя этого даже предположить не могла, подытожил Троепольской. Решила имитировать Лерина самоубийство. И вот что из этого вышло. И контролирует она себя не так, чтобы очень. Это точно. Беспечно согласился майор. Не так, чтобы очень. Ну что? И вот и медицина подгребла. Гриша! Хрипловато крикнула Лера. Троепольской! Позвала Полина. Он взглянул на нее и вышел следом за санитарами. Никоненко позвонил Арсению через два дня и скупо сообщил ему, что подозреваемая, то есть Галя, во всем призналась. Она всю жизнь панически боялась, что брат перекроет денежный кран. Как-то в припадке такого приступа страха она наплела Федору про его школьную любовь. Галя доподлинно знала от Федора, который в юности делился всем с сестрой о его детском романе. Воспользовавшись тем, что когда она, Галя, была беременной, Федор служил в армии, она сочинила историю в духе бразильских сериалов. Мол, твоя девочка Федя родила, погибла в автокатастрофе, а ребенка, мол, забрала я. Был, дескать, у меня могущественный покровитель, которого я разжалобила, и он помог в удочерении. Из всего этого только авария была правдой. Романтик Федор поверил жалостной истории, тем более ему льстило, что у него такая взрослая дочь, такая красивая. Мать он даже спрашивать не стал, правда ли это. Она была в маразме, да и тетку лучше не беспокоить. Они же столько лет все от него скрывали. Но Галя переборщила. Убив в припадке ярости Федора в его наемной квартире, она пришла в себя и решила, что все будет хорошо. Но звонок нотариуса поверг ее в отчаяние. Все досталось Лерке. А как же она? Галя! План был хорош. Она убьет Леру, но для всех та покончит жизнь самоубийством. «А Толика арестовали?» — спросил Арсений. «Нет, вас дожидались», — ответил шутник-майор. «Кстати, Галю освидетельствуют врачи на предмет вменяемости». «А чем она убила Федора?» «А молотком». Троепольскому показалось, что майор зевнул на том конце провода. У Грекова в углу комнаты какое-то барахло навалено было, ну и молоток. Она схватила молоток и ударила. А потом, не будь дурой, забрала орудие убийства с собой и избавилась от него где-то по пути домой. «Вот институт имени Сербского, пусть теперь разбирается с этой вашей Галей». «Держите меня в курсе», — сказал из вежливости Троепольской. «Если честно, ему совсем не хотелось знать, что будет с этой вашей Галей». Заявление он подписал, не глядя. Лаптева забрала заявление таким движением, как будто он сунул ей конверт, зараженный спорами сибирской язвы, и вышла, не сказав ни слова, и это было ужасно. Он жаждал скандала и надеялся на него, она даже дверью не хлопнула. Он походил по кабинету, сел перед монитором, потыкал в пару каких-то иконок, посмотрел, что вывалится, что-то вывалилось, но он так и не понял, что именно. Тогда он закурил и нажал кнопку на селекторе. Эта кнопка означала, что ему нужен кофе. Примерно на половине сигареты в дверь поскреблись, и появилась Самойленко с кофейной чашкой в лапке. Ее Троепольской никак не ожидал. «Вам чего?» «Так кофе вот», — тараща глаза сказал Шарон и показала на чашку. «Вы просили. Просили или нет?» «Да, черт возьми. Кофе должна была принести Варвара, а он должен был с ней поскандалить. Собственно, только для этого он и просил». «Так вот я и принесла». «А почему не Лаптева?» Самойленко посмотрела на него, ему показалось, что с презрением. В последнее время ему то и дело чудилось, что все на него смотрят презрительно. Раньше такого с ним не было. «Они заняты». Шарон из особого уважения тоже называла Варвару «они», как и остальное начальство. «Они заняты и прислали вместо себя Самойленко, ибо он, Троепольской, Арсений, никого другого не достоин». «Так чего?» — спросила Самойленко. «Что чего? Будете или не будете кофе-то?» Он почти вырвал у нее чашку, так что кофе плеснул через край и потек по белому фарфору и приказал «вон!». Самойленко пожала плечами. «Ну и пожалуйста. Я вообще уволиться могу, если вы такое хамство позволяете. Идите вы к дьяволу!» — заорал он. «Убирайтесь! Давайте заявление, я вам тоже подпишу. Ну что вы!» «Вам на свежий воздух надо!» — процедила Самойленко. «Для поправления организма. Мы знаем, конечно, что вы подвергались на Ниве убийства и теперь не в себе, но хамство позволять тоже никому не разрешается».